Мифы о Боге, великом кибернетике. В глубокой древности человек старался понять, как управляется мир, и открыть законы развития природы и общества. Будучи еще не в состоянии познать эти законы, люди обращались к религии, но она проповедовала непознаваемость мира. Человек не может постичь дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. Экклесиаст, глава 8, стих 17. Видя причины и следствия явлений, их взаимную связь, люди рассуждали, что порядок в мире есть выражение какого-то разумного устройства природы. Только, мол, высшее существо могло создать мир и управлять им. Религия возложила функции связи, управления и контроля на вымышленного Бога, внушая верующим, что Всевышний направляет их непознаваемым путем к осуществлению своих целей. Эта вера выгодна эксплуататорам, потому что приучает трудящихся уповать на милость Бога, воспитывает их в духе смирения и покорности. Наука объясняет, как и почему люди в фантастической и искаженной форме религии отразили процессы связи, управления и контроля, наблюдающиеся в природе и обществе. Слово «религия» означает «связь», от латинского слова «religare» – «связывать», призрачную, выдуманную человеком связь между единственно существующим естественным миром и миром несуществующим, сверхъестественным. Академик Иван Павлов говорил, «Если у меня нет знания связи между событиями, между людьми и мной, тогда я выдумываю вместо настоящих связей мнимые связи в виде суеверий». В сознании народных масс, бессильных в борьбе с природой и классовым гнетом, вместо понятий о реальных связях, существующих в окружающем мире, возникали представления о духах или богах, управляющих миром. В эксплуататорском обществе социальная сила, вследствие того, что сама совместная деятельность возникает не добровольно, а стихийно, представляется данным индивидам не как их собственная объединенная сила, а как некая чуждая, вне их стоящая власть, о происхождении и тенденциях развития которой они ничего не знают. Каждая религия имеет культовые действия, различные обряды, с помощью которых люди будто бы вступают в общение с Богом. Бессилие человека в борьбе с природой породило веру в возможность воздействовать на сверхъестественные силы заговорами и заклятиями, из которых в дальнейшем возникли молитвы. В молитвах верующие обращаются к Богу со своими просьбами. «Тому прибыли много, кто умолил Бога», — говорили в старину. «Вскоре Бога не умолишь». Народ давно заметил противоречивость просьб, с которыми верующие обращаются к Богу. «Всякий хочет от Бога своих чаяний», — гласит иранская пословица. «Земледелец дождя, а прачка солнца». Владимир Ленин вскрыл реакционную сущность идеи Бога. Никогда идея Бога не связывала личность с обществом, а всегда связывала угнетенные классы верой в божественность угнетателей.